Глава 15. Синдром самозванца. Билл. Март. 2337 год. Вирт. Я проигнорировал звуковой сигнал, который извещал о том, что пришло еще одно сообщение. Игнорировать сообщение — это очень не в стиле Боба. И еще более не в стиле Билла, если уж на то пошло. Мы обычно не могли ни на чем сфокусироваться, если знали, что нас ждет непрочитанное письмо или сообщение. Но полгода назад я повысил свою тактовую частоту до максимума и все равно мог заниматься личными делами. Слова Хью о космологической постоянной сняли все препятствия на моем пути. Два находящихся друг напротив друга противоположных скалярных поля, практически, но не совсем нейтрализующие друг друга, создавали крошечное, но поддающееся измерению значение константы. Небольшое расхождение в значениях объяснялось тем, что одно из полей слегка увеличивалось из-за расширения Вселенной, а другое слегка уменьшалось. По крайней мере, об этом свидетельствовали мои подсчеты. Но самое важное, поистине критическое последствие заключалось в том, что доступной энергии вакуума гораздо больше, чем мы извлекаем из казимировых генераторов. И теперь, когда я знаю, что она есть, мне нужно просто понять, как извлечь ее из этих полей. К сожалению, как это сделать, я не знал. Пока. Но если расчеты точны, у меня будет достаточно негативной энергии, чтобы расширить и стабилизировать червоточины. На самом деле ее будет достаточно, чтобы оторвать спиральный рукав от галактики, так что действовать следует нежно. Новый сигнал. Пришло еще одно сообщение. Когда я успел стать таким популярным? Может, сегодня чей-то день рождения? Усмехнувшись, я решил, что пора снова вступить в ряды бывшей человеческой расы. Все равно я собирался выпить кофе. Я вернулся к обычному времени репликанта и открыл папку входящих писем. В ней лежала целая куча сообщений от Гарфилда, и на каждом из них стояла пометка «Срочная». Хм, супер. Вентилятор тот же. Дерьмо новое. С другой стороны, я, наверное, разогнал свою частоту до запредельных значений. Сообщения накопились всего за последние 16 часов. И все же. Застонав, я открыл последнее сообщение Гарфилда. «Господи, Билл, прочти почту! Ты должен отключить Ultima Thule! Ненавижу всю эту тему «Безопасность прежде всего». Права админа есть только у тебя. Изолируй эту штуку, останови его!» Какого... Не утруждая себя чтением предыдущих писем, я отправил Гарфилду запрос на подключение. Вместо того, чтобы пригласить меня, он заскочил ко мне. «Наконец-то, черт побери, ты чем занимался? Старые ужастики смотрел?» Я невольно улыбнулся. «Ага, точно. Помнишь, сколько раз мы сидели в твоем производственном комплексе и смотрели тот старый фильм? Прости, Билл, я зря это сказал. Сейчас не время для шуток. Ты Ultima Thule отключил?» «А нахрена мне это делать?» Гарфилд закатил глаза. «Ты не прочел все мои письма?» «Класс!» «Билл, со мной вышел на связь Хью. То есть изначальный Хью из страны прыгунов. Сигнал с мощным шифрованием. Только звук и видео, и он поставил не меньше брандмауэров, чем мы. Правительство прыгунов решило, что должно сообщить нам последние новости, и очевидным посредником был Хью. Он пытался установить контакт с тобой, но ты, наверное, медитировал на свой пупок, поэтому он обратился ко мне». «Так ясно. Но ведь это хорошая новость, верно? Он как-то дополнил то, что сообщил наш Хью». «В этом все и дело. В разговоре с ним я поднял эту тему и объяснил, что мы восстановили его из сохраненного файла. Мои слова сбили его с толку. Он сказал, что никаких сохраненок нам не посылал». «Значит, — медленно сказал я звенящим, неестественно спокойным тоном, — Хью, с которым мы общались, вовсе не Хью. Это означает, что он, скорее всего, тот. И теперь в его распоряжении ресурсы Ultima Thule». «А что мы делаем, когда восстанавливаем Боба?» — тем же тоном спросил Гарфилд. «Даем ему новый космический корабль», — закончил я. Я быстро отправил запрос Гуппи, который находился в Ultima Thule, и ответ подтвердил мои опасения. Куб Хью уже переместили в корабль «Парадис» новейшей версии. Корабль класса «Титан». Всего таких кораблей у нас было не более десятка. И этот корабль уже стартовал. «Твою мать!» — воскликнул я. «И вырвался на свободу и теперь гуляет по галактике!» Гарфилд кивнул. «И в этом виноваты мы».